97. Урусвати знает равновесие между гармонией и эволюцией. Часто невежество противополагает эти родственные понятия. Действительно, может ли быть эволюция негармоничной? Может ли быть гармония без эволюции? Но люди хотят видеть гармонию как нечто недвижное и бездеятельное. Люди желают, чтобы гармония прикрывала их безответственность. Когда мир содрогается, люди предпочитают сидеть в сладком забвении и называть такое мертвенное состояние высоким словом гармонии. Но сильные аккорды гармонии весьма напряжены, не нарастая, приближаются к эволюции. Так же и благо эволюции в ее постоянном нарастании движений. Прекрасно сознание, что мир непрерывно эволюционирует в движении стремительном. Не может быть эволюции в статике. Но люди не заглядывают в будущее и втайне думают о небывалом недвижном состоянии. Эволюция прекрасна, ибо в своей спирали она проходит в вечном подъеме, даже судороги хаоса не остановят подъем спирали. Не всегда в земном состоянии люди могут усмотреть полезные нарастания. Каждое нарастание приходит в муках, при молнии, в вихре, только совершенное сознание может понять в буре сверкание истины. И каждый восходящий мыслитель должен претворить в земном бытии свое понимание истины. Без своего приложения истины к жизни не может человек называться мыслителем. Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Так вы понимаете две основы нашего бытия. Мы живем в гармонии для эволюции. Мы должны эволюционировать, ибо иначе превратимся в мумии. Нужно уметь полюбить движение эволюции. В ней понимается вечность.